Это был хороший вопрос. Не знаю, честно ответила Марси. На сердце было тяжело. Отец до сих пор любит ее. Правильно, медленно кивнула Рейла. Тейвин всегда любил ее больше, чем Джоанна его. Так она могла быть уверена в своей безопасности, в его благородстве. Пауза. Ты просишь меня поспособствовать спасению Элберта Аррина, чтобы выйти за него замуж, в том числе, сглотнула Марцелла. Он неплохой мужчина, и невиновный. Ваша милость, я, она замешкалась, в том числе прошу, поскольку, со смертями Старков непременно начнется война. Мы все чувствуем ее дыхание, и она будет страшной для всех, но ни вы не будете в безопасности, ни я, ни Эле, ни дети. Прошу, задумайтесь. Если Элберт сохранит себе жизнь, он будет вам обязан. Тем более, ему наследовать долину Аррин. Неплохо будет иметь на нашей стороне потенциально могущественного союзника. Если же мы проиграем, то именно Элберт прикроет наши спины, оградит, как сможет. Все-таки его дядя воспитал Роберта Баратиона и Эддарда Старка. Знаю, медленно кивнула Рейла. Но вряд ли мне удастся разжалобить Эйриса, она горько усмехнулась. Слезы его уже много лет не подкупают. Да, но, Марси нервно пожевала губу. Что, если мы спасем его иначе? Как? Королева взглянула на нее искоса. Элберта Аррина держат в верхних покоях башни Десницы, как почетного пленного, а не в темнице. Он совсем один, пусть и под стражей. Можно было бы, она сжала кулаки и вынудила себя быть сильной, принести туда тело какого-нибудь преступника из Блошиного конца, такого, который телом похож, переодеть его, обезглавить, а голову унести. А я спрячу настоящего Аррина в бедных районах. Его милость решит, что кто-то неизвестный прокрался и убил пленника, но мы пошлем лорду Джону тайное письмо, чтобы тот, в том числе, не женился ради пополнения армии, раз его племянник жив, и чтобы не выдал нас. Рейла медленно моргнула. Но тогда мы не будем в безопасности здесь. Намек был понят. У Брандона Старка и Роберта Баратиона известная репутация, поспешила объяснить Марцелла. А у меня на руках список тех, кто очень плохо относится к женщинам на окраинах и в средней части города. Если пустить правильные слухи, нет, я плохо объясняю, извините. Марцелла глубоко вдохнула и выдохнула. И продолжила, поскольку Элберт Аррин водится с любителями женской плоти, нетрудно приписать его к ним. Простой люд не любит, когда благородные мужи позволяют себе вольности с женщинами вне публичных домов. По этому поводу много предвзятостей. В общем, мой план состоит в том, чтобы Элберт Аррин, под прикрытием, занялся, для отведения глаз некоторым правосудием, тайно, тем же почерком, что убьют его подмену, и чтобы казнил известных насильников. Гвардия не сможет и охранять замок, и вести расследование, раз солдаты уже готовятся к маршу. Вопрос в том, согласится ли он играть собственного же убийцу, не без интереса приподняла бровь Рейла. «Все хотят жить», – безапелляционно констатировала Марцелла. «Понравится ли ему такая мысль, не имеет значения. Нам, женщинам, ежедневно приходится договариваться с собственной честью, а также с тем, что мы терпим и зачем. В любом случае, из Королевской гавани ему не сбежать, входы и выходы в город под строжайшим надзором. Значит, ему придется играть по-нашему. Но, по крайней мере, он останется жив и будет нам полезен». Рейла долго и пристально смотрела на нее, и, наконец, улыбнулась. «Ум у тебя, моя дорогая, действительно не женский». Несколькими часами позже Марцеллу галантно поймал за локоть Варис, улыбаясь благостно-благостно, и в его глазах, помимо наигранной простодушной хитрости, блестел еле скрытный азарт. Он не мог не знать про потайной туннель в башне Десницы. Он точно располагал всем необходимым, чтобы организовать затеянное Марцеллой. Было бы глупо его не бояться, ведь он играл по-своему, и все-таки Варис охотнее служил королеве, не королю. Более того, он был согласен с вердиктом полезности Элберта Аррина. Юноша много кому мог пригодиться по самым разным причинам. Шум поднялся средь бела дня, за сутки до запланированной новой расправы. Служанка, несшая обед пленнику, обнаружила на этаже четырех бездыханных стражников и, бросив поднос, кинулась на утек, крича и плача. Башня была абсолютно пуста. Бывший десница Уэнмир Ревизер едва отбыл со слугами, незадолго до прибытия Старков, а нового еще не назначили. Вся присутствовавшая королевская гвардия кинулась к месту преступления, и поднялся страшный переполох. Элберта Аррина обнаружили мертвым, и уже сбрал за горло от мысли, что кто-то унес с собой его голову. Загадочный круг с точкой по центру, начертанный кровью убитого, взирал на всех беспристрастно и безмолвно. Ни на Марцеллу, ни на Рейлу, ни на Вариса, ни на их слуг не пало никакого подозрения. Примечание к части. Итак, попаданка все-таки решила что-то предпринять. Марси едва ли можно назвать, наверное, исключительно положительным персонажем, потому что ей руководит эгоизм. Но если путем эгоизма можно сделать что-то хорошее, в общем, так она и пытается. Если честно, Имха надо быть ну очень плохим человеком, чтобы, посмотрев на явные страдания других, хотя бы чуть-чуть, но не преисполниться. Особенно, если есть возможность сделать что-нибудь, ничего не потеряв. Мыльная мафия, фальшивый серийный убийца, скорее всего, я вас, конечно, этим разочаровываю, но вы как-то очень много надежд на меня возложили в первой главе АО, спасибо, я в ахуе. 3. Мыло серо, да моет бело. Ауле, диемитун сауф капер фахрт фахрин. Мсенем нермит бертенсин. Ауле, диемитун сауф капер фахрт фахрин. Мсенем нермит бертенсин. Я нунхи нунт кларасунт пит. Диехабин берте, диехабин берте. Я нунхи нунт кларасунт пит. Диехабин берте, диефахрин мит. Ауле, диевиберунт брантвин либин. Мсенем нермит бертенсин. Ауле, диевиберунт брантвин либин. Мсенем нермит бертенсин. Мнермит Бертен, Диэстриунер. До недавних событий Элберт Арин не задумывался об удаче, несмотря на понимание, что она, тем не менее, сопровождала его всю жизнь. В конце концов, племянники редко наследуют власть богатых дядюшек и редко получают образование, достаточное для того, чтобы управлять большими землями. И тем не менее, отец с детства твердил ему о том, что подарком судьбы нельзя ни ухмыляться, ни улыбаться, поскольку за все приходится, так или иначе, платить. Что касалось матери, то она так мастерски привила сыну тонкое искусство скромности, что оно никуда не делось ни в отрочестве, ни в юности, когда стало окончательно ясно, кому после дяди наследовать долину Арин. По этим причинам Элберт никогда не позволял себе вольности того же Роберта, хотя возможностями они обладали одинаковыми. Лорд Баратион был сиротой, и как бы дядя Джон ни старался, не получалось восполнить пылкому оленю родительских рук, когда ласковых, когда строгих. Элберт понимал, на самом деле, почему Роберт вел беспечный, горцующий образ жизни, почему прыгал с девки на девку, почему напивался до похмелья, почему любил лезть на рожон и не любил возвращаться в штормовой предел. И нет, понимал, и дядя Джон. И все-таки, именно на Элберте лежала обязанность периодически натягивать на Роберте вожжи, чтобы беспечно горцующий олень вспоминал про наличие узды. Молодой Арвин даже смирился с этой ответственностью. В конце концов, нет, стеснялся отстаивать свою точку зрения, поскольку, будучи вторым сыном, считал некоторые поступки вне своей компетентности. Что же касалось дяди Джона, он все-таки был взрослым, фигурой родителя, так что ему поучать Роберта было не то, что неразумно, а даже во вред. Баратион мог раз ослушаться из молодой гордости, а потом ослушаться еще и еще, будто в нелепой попытке кому-то что-то доказать. Иначе говоря, каждый раз, когда Роберт совершал какую-то глупость, к Элберту прибегал нет с самым растерянным видом, а потом молодому Арену приходилось, без лишних жалоб, заниматься вставшим вопросом. Старк каждый раз караулил или дверь, или чащу с самым похоронным выражением лица, но, тем не менее, никогда ничего Баратиону не высказывал, цепляясь за свой статус второго сына, как за единственное спасение от конфронтации. Порой Элберта это сильно раздражало, поскольку Роберт неоднократно интерпретировал молчание не до как одобрение своих рискованных действий. И хотя дядя Джон, со своей стороны, делал, что мог, бездействие Старка все-таки мешало. Как ни странно, однако, без этих факторов Элберта не смогли бы спасти от страшной смерти. Он никогда бы не подумал раньше, что будет благодарен Роберту за сладострастие, а не Ду, за робость. Все-таки, разрешение вставших вопросов было занятием неприятным и неблагодарным, простолюдинки очень неохотно слезали с могучего скакуна, не менее неохотно пили лунный чай на глазах у беспристрастного Арина, да и сам скакун следующие несколько часов был невыносим абсолютно, как бы тщательно и скрупулезно Элберт не рисовал перед ним портрет оскорбленной Лианны Старк. И тем не менее, именно со словами «скажите спасибо, что у вашего друга баранья либидо Арина умыкнули из башни десницы в город». Он так расхохотался, когда к нему вот с этим ворвались, вместо «здравствуйте», что чуть всю затею не сорвал, но его можно было понять, Элберт, между прочим, достойно ждал казни. К счастью, в потайном туннеле хихикать разрешили. Инсценировка собственной смерти, занятие, конечно, нервное. Ему повезло, он это прекрасно понимал. Даже сказочно повезло. Первым делом его, переодетого, умыкнули к проституткам. Те обкарнали Элберту волосы по самый корень и настрого запретили ему бриться. Он раньше щеголял чистыми щеками, поскольку был красив и без бороды, так что при дворе его помнили без щетины. Потом Элберта переулками провели до маленькой, скромной септы, где ввели в курс дела и выдали меч и топор, первое для официальной работы, а второе для неофициальной. Марать руки чужой кровью ему, конечно, претило, но желание жить перевешивало. В конце концов, его не просили убивать невинных, да и надо было долг начать отрабатывать, стоило бороде покрыть нижнюю часть лица. К счастью, Элберт хоть и был привлекателен, но внешностью обладал без особых отличительных черт. Русых достаточно водилось и в просторе, например, как и голубоглазых в штормовых или речных землях. Сильно укороченных волос и отросшей бороды было вполне достаточно, чтобы скрыть свою личность. «Теперь вас будет нелегко узнать», — удовлетворенно кивнул Септон Даллин на пятый день после побега. Скрываться в скромном храме было делом не самым приятным, несмотря на все гостеприимство Септона. Элберту приходилось днями сидеть в келье, читая немногочисленные священные тексты, чтобы хоть как-то себя занять, а ночами, разве что, помогать подметать полы. От скуки в голову начинали лезть самые неприятные мысли, одна хуже другой. Слез он уже достаточно пролил по приговоренным товарищам, по несправедливо убиенным Старкам, а письмо дяде Джону давно унесли для безопасной отправки. Еще немного, и Элберт начал бы сходить с ума от безделья. Храм уже почти закрылся на ночь, и никого в нем не было, кроме Септона Даллина и него самого. Ждали служанку Марцеллы Ланнистер, чтобы та сопроводила Элберта на мыловарню. «Если только меня манеры не выдадут, все в порядке должно быть», — запоздало ответил Рин. Он немного нервничал. Одно дело – предстать перед потенциальной невестой в подобающем виде. Совсем другое – показаться перед благодетельницей вот так, в самой скромной одежде, выглядя небрежным простолюдином. Марцелла Ланнистер не стала бы его спасать из обычной жалости, и Элберт ее не винил. Она, в конце концов, рисковала и жизнью, и репутацией. Меньшее, что он мог предложить – это достойное супружество. Леди Марцелла и ее служанки поправят их вам, если оступитесь, — широко улыбнулся Септон. А что касается дела, пару личностей я вам уже описал, да и подробный список, вместе с приметами, у нее. Вы не представляете, как я благодарен. Если уберете этих негодяев, жизнь в блошином конце станет побезопаснее. Жаль, что подобным способом, но рад помочь, — сардонически хмыкнул Элберт, скрестив руки на груди. «Не то, чтобы у меня имелся выбор. Порой цель оправдывает средства», — пожал плечами Септон Даллин. «Да и выбор всегда есть. То, что вы согласились, делает вам честь. Разве?» — скептически приподнял бровь Элберт. «Я про честь довольно много знаю, с моей фамилией. А теперь узнаете еще больше. Не все так просто делится на черное и белое, милорд», — добродушно хмыкнул Септон Даллин. «Оттого и мораль, или дело дискуссий, или дело юридическое, или самоуправное». «И это говорит Септон?» — приподнял бровь Элберт. «Ну, я ведь не всю жизнь в рясах ходил», — Даллин пожал плечами. «Бывает, люди почти с младенчества сталкиваются с тяжелым выбором. Мое дело – помочь его пережить поддержкой, советом и молитвами, только и всего. А осуждать никого не берусь, сам не свят. А расскажете, вы мне этим облегчите душу». «Не уверен». «Да и это никакая не тайна», — Септон пожал плечами. «На моей родине, разумеется. Я сам из штормовых земель, моя семья поколениями служила эстермантом. Остров маленький, на нем зачастую скучно, вот мои родители и развлеклись на 11 детей. Самый старший, когда только стало можно, удрал в цитадель, ему удалось научиться читать, писать и считать почти самостоятельно. Я, второй сын, подался в септу в 13, третий и четвертый, близнецы, сбежали на корабле в Иссос работать наемниками. Пятый то ли утонул, то ли утопился. Шестым ребенком была девочка, она вышла замуж за торговца после первой крови и уехала как можно далеко. Седьмой сын неудачно подмешал лунный чай матери, когда та вынашивала 12-го, так что она умерла. Отец заколол его в порыве гнева, а восьмой и девятый отомстили. Их, Конечно, на стену послали. Вот и остались в доме только последний сын и последняя дочь. И знаете что? Мне моих родителей не жаль. Если кошелек не может позволить много детей, так не заводи. Вы бросили свою семью? Нахмурился Элберт. Да, бросил, пожал плечами Септон. Служение Люду через семерых меня привлекало больше, чем присмотр за многочисленными братьями и парой сестер. Что с того? И потом, он бросил Элберту слабую улыбку, голодать никому не нравится. Особенно, когда видишь, кто ест твой хлеб. Уже после третьего ребенка начало становиться туго. Родители ели вдоволь, а мы перебирались, чем могли. Выбор был прост, милорд, уйти или стать карманником. Так вот, что я, что мой старший брат, мы выбрали путь честный, и не пожалели в итоге. Честный в сравнении с совершением краж, подчеркнул Элберт. Мой друг нет, большой знаток в стезе справедливости, все равно бы не одобрил. Но вы ведь, все-таки, не ваши друзья, как бы вам репутация лорда Роберта не сыграла на руку, заметил Септон, и снова улыбнулся, понимающе, печально. Простите за тавтологию, но человек нередко не может выбрать то, из чего ему выбирать. Вы и сами сейчас в таком положении. Как убьете своего первого мерзавца, как нарисуете его кровью круг с точкой по центру, как спрячете отрубленную голову, как вернетесь к месту ночлега, там сами поймете и, наверное, взвоите. И тем не менее, в совершенном убийстве будет честь, поскольку ваше личное вмешательство сбережет не одну жизнь. Если бы наша власть интересовалась народом, то не было бы нужды в таком правосудии. Впрочем, в таком случае вы бы сейчас со мной не разговаривали здесь, не так ли? Элберт промолчал. Что толку было говорить о том, что являлось невозможным? Размышлять, конечно, никто не запрещал, но и подобные мысли отравляли разум. Он не позволял себе думать ни о дяде, ни о родителях, ни о Ниде, ни о Роберте, ни о похищенной Ленне, поскольку не мог ничего сделать, чтобы помочь им там, вне столицы. В распахнутой двери секты показалась крепкая рыжая девушка, и пришлось прикусить язык, чтобы заземлиться, сосредоточиться. Кианна Хилл, судари, она, подойдя к ним, поклонилась. Септон Даулин, это Эрл, которого вы нам обещали в качестве охранника. Какое глупое имя, подумал Элберт, хоть и звучит похоже. Да, барышня, Септон, улыбнувшись, похлопала Рина по спине. Ваша леди будет довольна, забирайте. Кианна Хилл, окинув его внимательным, цепким взглядом, задержалась глазами на мече и топоре. Потом решительно кивнула. «Идемте, Эрл». Она поклонилась Септону. «Мыло принесут через 2 дня». Миледи просила не беспокоиться. «Я знаю», — печально улыбнулся Даулин, глядя им в спины. «Знаю». Мыловарня, успевшая прославиться среди бедных, оказалась просторным домом недалеко от Мучной улицы. Его мало что отличало от других зданий из обычного желтого камня, кроме чистоты стены и довольно крепкой двери. Кианна постучала в нее несколько раз, выдержав пару пауз, и отперли. Тем не менее, служанка потянула на себя дверь не сразу, очевидно давая открывшему время спрятаться. Едва Элберт вошел, ему захотелось чихнуть. Несмотря на крохотные окна ближе к потолку, запах стоял соответствующе сильный. У самой дальней стены были сложены куски мыла в маленькие башенки, а к соседней нельзя было приблизиться из-за аккуратно натянутой веревки. Элберту сначала померещилась мелкая плитка за ней, но, приглядевшись, он понял, что то было мыло, залитое прямо в пол, расчерченное, чтобы потом вырезать прямоугольниками, с равномерными, аккуратно пропечатанными буквами «М». «Это оно у вас так сохнет?» Не смог не полюбопытствовать он. «Затвердевает?» — кивнула Кианна. «Окончательно доходит уже в башенках. Процесс трудоемкий. Пространства не так много, но зато верный, с нашим-то положением дел», и пояснила, поймав непонимающий взгляд Арина, «мы не можем знать наверняка, когда и от кого достанем сырье. Первые 3 раза сало топили, потому что дешевле выходило, но город скоро начал подпоясываться потуже, так что пришлось перейти на оливковое масло из Дорна. Оттуда караваны все еще ходят». «А-а, понятно», кивнул Элберт, которому ничего не было понятно. Кианна фыркнула. «Миледи вам все объяснит потом, когда закончит с расчетами, а пока прошу за мной». Она вывела его в небольшой внутренний двор, огороженный довольно высокими стенами. Дрова, щебень и ветви были аккуратно сложены под навесом, но Элберт первым делом обратил внимание не на них, а на несколько котлов, потому что под ними расположились широкие каменные плиты. «Здесь, собственно, происходит основное действо», — сухо сообщила Кианна. Мы и добываем второй самый главный ингредиент, щелочь, и варим мыло. Таскать все это в зал для заливки, конечно, неудобно, но для этого у нас и есть мужские рабочие руки. И, развернувшись, удалилась внутрь. Элберт последовал за ней. Там склад. Кианна махнула рукой в сторону очень крепкой двери, на которой висел не менее крепкий замок. Поскольку вас нанимают сторожем, его надо охранять, по возможности, как можно внимательнее. Помимо оливкового масла, там довольно много разных трав, есть даже специи. А следить надо, потому что ингредиенты для готовки еды используются. Мылом, все-таки, сыт не будешь, а времена наступают интересные. У кого ключ? У Миледи и у нас с Лалисой. Ясно, кивнул Элберт, а сам мысленно похвалил женщин за ответственный подход к делу и осмотрительность. Потом Кианна пересекла зал и остановилась у скромной маленькой двери, возле которой лежали какие-то деревянные инструменты, в том числе молоточки, щетки и метлы. Это, собственно, кабинет леди Марцеллы, объяснила Хиллу, и осторожно постучалась. «Да», — приглушенно спросил знакомый голос, и в Элберте что-то сжалось то ли от предвкушения, то ли от непонятного страха. «Мы пришли», — громко объявила Кианна. По ту сторону двери зазвенели ключи. Дверь отперла не леди Марцелла. Вторая служанка, видимо, уже упомянутая Лалисса, была, конечно, похожа на свою госпожу, но карие глаза так темнели на светлом лице, что спутать двух девушек было невозможно. «Лалисса Ланнистер», — коротко поклонилась та, бросив Элберту белозубую улыбку. И, выйдя к Кианне, приглашающе показала рукой на кабинет. Стоило Арену ступить внутрь, как за ним сразу же закрылась дверь. Кабинет леди Марцеллы был довольно маленьким. По крайней мере, он казался таким из-за трех сундуков, предназначенных не только для хранения вещей, но и для сна. На полке у крепкого письменного стола блестели при тусклых свечах какие-то склянки. Сама леди Марцелла сидела, сложив руки перед собой, на деловом стуле. Бумаги она, видимо, уже спрятала, но вот деревянные счеты и чернильница с пером покоились у левого и правого локтя соответственно. Кабинет казался слишком скромным для такой богатой фамилии, как Ланнистер, и владелица, носившая ее, тоже не выглядела царственно. Леди Марцелла была одета скромно, почти так же скромно, как свои служанки, и она почти не вязалась с образом белой девы на танцах после турнирных перов. Тогда ее лицо и фигура казались чем-то эфемерным, чем-то легким и воздушным, а сейчас перед Элбертом сидела молодая женщина из плоти и крови, цветущая, как несколько месяцев назад, но приземленная в своей усталости, болезненно живая, и светло-зеленые глаза блестели совсем иначе. «Что случилось с вашими волосами, миледи?» Вопрос вырвался сам, хотя был отнюдь не учтив, и стоило бы попридержать язык. Марцелла, криво улыбнувшись, предложила ему взмахом руки сесть на один из пустующих стульев. Элберт повиновался. «То же самое, что с вашими, полагаю, вопрос безопасности. Вам идет густая щетина, милорд. Тем не менее, когда все это закончится, предлагаю вам снова отрастить волосы». «Взаимно», — невесело усмехнулся Элберт, усаживаясь поудобнее и скрещивая руки на груди. На самом деле, стрижка ей шла, она очень выгодно оголяла тонкую шею, но Арин не собирался об этом говорить. «Перейдем к делу, леди Марцелла», деловито прочистив горло, выдвинула ящик и зашуршала бумагами. «Ваш контракт», ладонь хлопнула по столу с нужным документом. «Надо будет расписаться. Так, в случае чего, проверка не придерется. Не смотрите на меня так, мои мыловары тоже официально трудоустроены. 5 серебряных в неделю», пробежавшись глазами по тексту, он приподнял брови. «Не слишком ли мало?» «О, это много», отмахнулась Марцелла. «Моим работникам еще полагается сытный завтрак. Аналогичная зарплата и у мыловаров. На самом деле, я вам даже переплачиваю, поскольку будете сторожить здесь ночью, а днем, спать в моем кабинете, чтобы не пришлось занимать комнату в постоялом дворе. Не бойтесь, что подсмотрю в ваши бумаги». Он чуть улыбнулся. «Они вам незачем», она, скрестив руки на груди, окинула его ироничным взглядом. «Технологию сами увидите, секреты взаимодействия ингредиентов у меня в голове, а остальное – сметы, списки, расчеты, их незачем красть. И потом, мало ли, вдруг действительно однажды поженимся». «Почему же это однажды?» – усмехнулся Элберт. «Разве вы меня не для этого спасли?» Арин знал, что являлся выгодной партией для кого угодно, и что его выбор потенциальной супруги был велик и широк. У благородных дев, наоборот, достойных кандидатов всегда было мало, по крайней мере, для более-менее равноправного по могуществу брака. После того, как леди Марцелла станцевала с ним в своем белом платье, Элберт, конечно, пригляделся к ней и понял, что выбор у нее действительно был невелик. Он, Хейтауэр или Аберин Мартеллу. Арвин с выводами не стал спешить и попросил дядю дать время подумать. Марцелла тогда показалась ему типичным образцом покорной и послушной женщины, слишком типичным, то есть скучным, несмотря на красоту, которая привлекла даже Нида. Но девушка, которая сидела перед ним, не была той Марцеллой. Может, именно поэтому ей и удалось провернуть хитрый план по спасению потенциального жениха. «Ваша смерть никому не выгодна», — огорошила она, подтверждая соображение Элберта. «Я вообще никому невиновному ее не желаю. В вашем случае, впрочем, у меня имелась возможность что-то сделать. И повод. Вы не смогли бы спасти Старков», — кивнул Элберт, обратив внимание на несколько помрачневшее лицо собеседницы. «Да», — она тяжело вздохнула. «По крайней мере, в вашем случае нужных людей удалось уговорить, сославшись на замужество в том числе». «В том числе», — Марцелла кивнула. «Буду откровенна, раз уж вы мне обязаны. Многое меняется, милорд, и многое еще изменится. Эйрис, так или иначе, покинет трон рано или поздно. Рейгар, если победит, долго власть не удержит. Если же Роберт выиграет корону, изменится большая игра. В любом случае, первое время будет смута, сопровождаемая смертями. Вы хотите, чтобы я вас защитил?» — предположил Элберт. «Нет», — она покачала головой. «При дворе безумца я сама себя, пока что, спасаю, не без помощи и протекции королевы. Вы ей, кстати, тоже обязаны. Но Рейлу отошлют из столицы в случае опасности. Если эта самая опасность придет, меня выручит фамилия. Нет, за кого я беспокоюсь?» — она пристально посмотрела на Элберта. «Так это за Элию». Арвин нахмурился. «Почему? Разве она не в безопасности в замке?» Марцелла сардонически ему улыбнулась. «Там, на данный момент, никто не в безопасности. Мы со служанками каждую ночь двигаем шкаф к двери после того, как к нам ночью постучались алхимики. Они потом еще пару раз пытались войти. Знаете, какое удовольствие сидеть всю ночь без сна, сжимая по кухонному ножу. При том, что король разрешает носить оружие только гвардейцам и стражникам». «Что? Ничего», — фыркнула Марцелла. «И не делайте вид, будто вас оскорбляют возможные покушения на мою невинность. Мы с вами даже не помолвлены». Рыцарственность Элберта была этими словами, конечно, уязвлена, но вида он не собирался подавать. «Как я смогу защитить принцессу Элию, если мне предстоит обитать здесь? Еще не знаю, но потом придумаю». «Зачем это вам?» «Затем». Она выдержала его тяжелый взгляд и вздохнула. «Мартеллы – идиоты, милорд. Сир Ливин бессилен, его к племяннице с самого турнира в охрану не ставит. И вот еще что, вне зависимости от того, как закончится уже начавшееся восстание Роберта, в любом случае, расплачиваться придется ей, бессильной и слабой женщине, которая ни в чем, повторяю, ни в чем не виновата. Вы только поэтому хотите ей помочь?» — удивился Элберт. Альтруизм не мешался в его голове с фамилией Ланнистер. «Да, а что?» — с вызовом спросила Марцелла. «Я сама разве не женщина? Не могу догадаться, что с ней могут сделать какие-нибудь сволочи по приказу свыше или без. Но что вы с этого поймете?» «Чистую совесть», — отрезала Марцелла. «Я и так вряд ли смогу уберечь что ее детей, что детей королевы, что саму королеву, раз уже не имею такой возможности. Но, черт возьми, спасти хотя бы одну женщину, выпустить птицу из клетки, может быть, и получится, если вы мне поможете». И безапелляционно, строго уставилась на него, как хищник на жертву, палач на приговоренного. Сказать по правде, этот взгляд шел ей даже больше, чем белое платье. Он перечеркивал усталость утонченных черт, придавая им, если не дикость, то страстность. «Мне все-таки жаль, что вы меня спасли не по причине головокружительной любви». Элберт немедленно сменил тему, почувствовав, с каким интересом вдруг кровь побежала по венам. «Любовь?» — фыркнула Марцелла, откидываясь на спинку стула. Элберт попытался не проводить взглядом ее тонкую шею. «Я даже не знаю, выйду ли за вас замуж. Радуйтесь, что живы, и все. Неужели вы думаете, что нас потом не поженит?» Подперев подбородок, он уставился на нее с самым хулиганским выражением лица. «А как же барды? Бардам не запретишь мечтать, разумеется, вот только дожди в Кастомере, все еще весьма популярная песня», — заметила Марцелла. «Более того, я невинна. Следовательно, моя рыночная цена хоть как-то, но держится. Разве это так важно? Роберт утверждал, что многие красавицы и без девственности выходят замуж. Лицо Марцеллы помрачнело. Легко вашему другу говорить, милорд, если учесть, каких девиц он затаскивает к себе в постель. Он хорош собой, Роберт Баратион, но его красивое лицо едва ли стоит опасности забеременеть. Простолюдинку греховная связь, может, и спасет от нищеты, но благородную леди она погубит, если только девушка не из Дорна. В противном случае, Марцелла поджала губы. Зачем, впрочем, я вам это рассказываю, вы ведь подначиваете, только и всего. Допустим, мне интересно. Ну, вот и представьте, вашу невесту обесчестил какой-нибудь наглец-подлец, растлил или вынудил, или напал. Хотя, зачем придумывать, Риегар похитил Лианну явно не для того, чтобы играть ей на арфе. Если она, когда ее найдут, будет на восьмом или девятом месяце, что сделает Роберт? Он любит ее, нахмурился Элберт. Леди Лианна невиновна. Что она могла сделать против принца? Не имеет значения, могла бы она что-то сделать, или не могла, равнодушно пожала плечами Марцелла. Ее все равно окрестят не самым лестным именем, и леди Лианне придется с ним жить, даже стань она королевой Вестероса. Замаранную честь мылом не отмоешь. Могу даже представить, какие шепотки пойдут гулять, будто она не приложила всех усилий, чтобы спастись, или что ей следовало бы умереть, но не отдаться. Вопрос состоит в том, выдержит ли она подобную жизнь, в которой почти каждый ее осуждает. Роберт не допустит, твердо возразил Элберт. Лорд Баратион всего лишь мужчина. Даже стань он королем и женись на ней, это не усмирило бы злые языки. А знаете, как очерняют сейчас Элию, ни в чем не виновную? Знаете, как глумятся, что дарнийская принцесса не удержала при себе мужа? А что говорят про королеву, тяжелая судьба которой никогда от нее не зависела? То-то же. И ведь известно, что безумца не образумишь, что мужа, если ему приспичило, никакими хитростями не удержишь. А вы говорите, что Роберт не допустит. Ха! Если учесть, со сколькими девками он уже развлекся, к Лианне точно отнесутся без ласки. Не смотрите на меня так. Я бы не объясняла вам такие простые вещи, если бы меня саму вышесказанное не беспокоило. Правила игры для нас, благородных леди, одни и те же. Надо всеми силами держаться за девственность до свадьбы, а если все обстоятельства стоят против, и не хочется умирать, продать себя как можно дороже. Но это, Элберт даже растерялся, бесчестно. Марцелла посмотрела на него не без сочувствия, но и не без снисходительности. Честь, как понятие, придумали мужчины. Ее голос был бесцветен и почти безразличен. У нас она тоже есть, только другая. Думаете, мне приятно смотреть на синяки королевы? Думаете, моему брату нравится стоять под дверью в белом плаще и слушать ее крики? Думаете, мне по душе разыгрывать чокнутую дурочку перед двором, чтобы ни одна собака на меня не облизнулась? Нет, нет и нет, а надо. Вот вам и честь. По крайней мере вас, по мере сил, я смогу защитить, произнес Элберт, когда повисшая между ними тишина стала невыносима. Марцелла тонко ему улыбнулась. Вы попытайтесь. Я ведь приглядывалась не столько к фамилии Аррин, сколько к характеру. И все-таки, она тяжело вздохнула, не давайте мне обещаний, а то возьму и поверю. Сами же потом будете мучиться, если ничего не выйдет. И потом, у вас много дел. И Марцелла снова деловито залезла в ящик стола. «Дам вам список. Как только приступите, мне уже станет легче в замке. Нам всем», ее глаза блеснули, «станет легче. Кроме короля и его алхимиков, разумеется». Элберт медленно, со значением, кивнул и улыбнулся. «А потом я на вас, миледи, все-таки женюсь. Удачи вам с этой затеей», весьма безразлично пожелала Марцелла, выуживая, наконец, нужную бумагу. «Считайте это клятвой». Он не сдержался от ухмылки. «Да-да, попутного ветра». Элберт рассмеялся, запрокинув голову. Вот такая Марцелла Ланнистер была куда, куда интереснее светлого призрака в белом платье. В блошином конце нашли еще одно тело под кровавым знаком. Это уже четвертый, считая Элберта Аррина, тихо сказал ему сир Баристан, хмурый, как туча. Их только сменили сир Ливин и сир Герольд, но времени на отдых было немного. Глаз сомкнуть до утреннего удара колокола, поесть, привести себя в порядок, а потом одному предстояло вновь встать к королеве, а второму к девичьему склепу. Джимми истово надеялся перекусить что-нибудь во время женской вахты или даже немного глаза сомкнуть. Все-таки, таинственный незнакомец убивал мужчин с определенной репутацией, Ну и что ему было тогда до принцессы или королевы? Его милость боялся и трясся не безосновательно, разумеется, как и его алхимики, а так, в общем, Джейми за себя и за благородных дам не боялся. Еще на прошлом убийстве, когда обезглавили одного зажиточного торговца, стали окончательно понятны потенциальные жертвы. Конечно, это не значило, что стоило нести свой долг спустя рукава, но и оставаться на пике силы разума непомерное количество часов было тяжело. Его милость очень и очень боялся. На самом деле, он так боялся, что даже перестал ходить к своей жене. В конце концов, понятных врагов всегда можно поймать и сжечь, но если враг неуловим, как дым, другое дело. Джейми уже второй месяц, с самого убийства Элберта Аррена, спал мало. С тех пор, как отбыл принц Риегар, королевских гвардейцев в количестве не прибавилось, а король требовал безукоризненной охраны. Служба выматывала, и ей предстояло стать только хуже, ведь кого-то из рыцарей непременно предстояло послать к армии для командования. Военные силы Баратионов, Старков, Арренов и Талли двигались быстро. Король, между тем, становился еще безумнее от животного страха, сидя часами в своих покоях за тайными разговорами с Россертом. А ведь алхимик тоже был тем еще подонком. Ко всему прочему, чаще и чаще лезли в голову мысли о бессмысленности белого плаща, его бесполезности, и Джейми не знал, что с ними делать. «Не нравится мне, что твоя сестра выходит в город без охраны, с одними служанками», — тихо сказал сир Баристан, отвлекая брата по званию от неприятных раздумий. «Они толковые», — Джейми попытался звучать беспечно, но взгляд Селми все равно был слишком понимающим. От сочувствия корежило. «Марсита еще тихоня, значит, не дурит на улице». Сир Баристан посмотрел на него скептически. Джейми наигранно пожал плечами. «Марси всегда была себе на уме», — объяснил он, старательно держа лицо и тон, чтобы не выдать больше информации, чем требовалось. То в книжках сидела, то ездила в Ланниспорт со служанками. Ну, нравится ей мыло, чем же плохо. Она и по родной земле перемещалась без охраны, а подонков везде хватает. Вот это была откровенная ложь, поскольку сестру на ее прогулках сопровождал или дядя Герион, или дядя Тигет, но Селми было не обязательно это знать, иначе к ней могли бы приставить не то, что подонков, а откровенных негодяев. Она на родине научилась выходить в люди, легким тоном продолжил Джейми. От нашего отца так сбегала, если вам интересно мое мнение. Училась-то Марси всегда сносно. Или, может, как раз познавала мыловарение таким странным образом. Ты не знаешь наверняка, нахмурился сир Баристан. Мы не слишком близки, и теперь Джейми было за это совестно. Но Серсия занимала почти все его свободное время, да и Тириона надо было проведывать. А Марси никогда ни к кому из них особенно не тянулась, ускользая от семьи тенью закатного солнца по траве. Серсию это, на самом деле, обижало, как бы она этого не скрывала. Но можно ли было упрекнуть Марси, если задуматься, она так мастерски избегала внимания, что о ней из кровных близких едва ли кто-то что-то знал наверняка. Кроме дяди Гериона и дяди Тигетта, разумеется, а они хранили молчание. Джейми сам вывез бы ее со служанками за черту столицы, да только положение заложника мешало. Все они, по сути, являлись заложниками. И он, и сестра, и королева, и принцесса, и дети, и гвардия, все их жизни лежали в руках его милости, а он милостивым отнюдь не был. Вот и хорошо, что Марси имела возможность выходить в город. И понятно, почему таинственный убийца ее не пугал. Будь у Джейми возможность, он ходил бы с ней, холодно и опасно посматривая на маргиналов, опустив ладонь на верный меч, как настоящий брат. Вместо этого приходилось торчать в Красном замке, день за днем жертвуя сном, и считать семьей королевских гвардейцев. Какая-то шутка, честное слово. Один только сир Ливин, казалось, понимал его, поскольку никак не мог помочь собственной племяннице, ни утешить, ни ободрить, ни ношу облегчить, ни обнять. Они с Джейми, когда пересекались, обменивались такими понимающими взглядами, что сердце ныло. Подумать только, еще несколько месяцев назад мечталось о подвигах, а теперь грезилось о находчивости Марси. Джейми думал, что будь он немного умнее, то смог бы и себе облегчить жизнь. К сожалению, не его это была стезя, глубоко размышлять, что-то плести. Нет ничего важнее семьи, тихо заметил сир Баристан. Королевская гвардия, моя семья, соврал Джейми. Я люблю Марси, но моя ответственность... безопасность его милости. Он охотнее защищал бы кого угодно, кроме короля и его лизоблюдов-алхимиков, но нельзя было об этом так просто сказать, не так ли? Запах горелой плоти, душераздирающие крики в агонии все еще преследовали Джейми во снах. Во время страшной казни он не знал, куда уткнуться взглядом, чтобы не стошнило прямо в тронном зале, чтобы не пустить слезы. Как ребенок было ошибкой посмотреть в скривившееся от ликования лицо короля. Было ошибкой замереть, вперевшись в жуткую, тихую, отчаянную смерть Брандона Старка. А потом Джейми посмотрел на женщин, на их болезненно прямые осанки, и в глаза Марси, на дне которых, под пологом немого ужаса, бродила свирепость, и он вынудил себя окрепнуть. Сестра, в отличие от него, была умницей. Она нуждалась в нем, чтобы прикрыть ей спину. Значит, нельзя было давать слабину. «Мой тебе совет», — почти прошептал сир Баристан, когда ноги довели их до келии. «Если встанет выбор, защищай сестру. На мне белый плащ», — Джейми постарался уйти от ответа. «И на мне», — глаза сира Баристана были печальны. «И как бы ты его ни заслуживал, мы оба знаем, почему ты здесь. Почему вы оба здесь?» И скрылся в своей келье, закрыв за собой дверь. А Джейми остался, переминаясь с ноги на ногу, крепко сжимая кулаки, стараясь выровнять резко участившееся дыхание. Примечание к части. Элберт, когда танцевал с Марцеллой. ХММ. Элберт, когда Марцелла показала коготки. ХММ. Джимми, когда узнает, чем сестра тайно занималась в городе. Нечленораздельные вопли. Марси опять много чего хочет. Ну и ладно, зато у нее есть амбиции спасти Элью. Птичку жалко. Ненадежный рассказчик. Наше все. Процесс изготовления традиционного мыла был подсмотрен у китайцев и пары арабских народов. Марцелла, на данный момент, использует технику изготовления кастильского мыла, впрочем. Всем спасибо, что заглянули сюда. 4. Мыло за пазухой. Примечание к части. Суеверие. Если носить за пазухой кусочек мыла, он убережет от сглаза и порчи. Телу херту маки меацам бритшерт. Он тхеседи оф ахилу, интхеди ипфорист грейн. Парсли, саги, расимары, антхами, троцинков спарафон снов цристит граунд, витхаут носиам снорни едли ворк, бланкит санд битслатхест хечилт оф тхемаунтин, пхен шейлел беатруе лови оф мини, слиепсу навари оф тхецларион цалу, сцарбараук фаерцан тицле, симон гарфункил. Погода в тот день стояла, как назло, солнечная, и даже привычный порывистый ветер у воды был мягок, облака, которые он гнал, висели высоко-высоко. Тепло ласкало кожу, пытаясь согреть объятое страхом тело Марцеллы, но она его не чувствовала и не хотела бы чувствовать. «Прощай, моя дорогая!» Рейла легонько сжала чужие пальцы, готовясь отпустить их, будто голубку ввысь. «Ты будешь умницей и не изменишь себе!» Голос королевы шелестел так тихо, что рев волн почти заглушал слова. «Все у тебя только впереди!» Особенно, Рейла мягко улыбнулась, прекрасная, дивная заря. Вой застрял где-то в глотке, и Марси сдерживала его, как только могла, и слезы стояли в глазах, и хотелось схватить королеву в объятия, прижаться к ней в самый последний раз, но было нельзя, ни на виду у стольких ненужных глаз. Обе чувствовали, что им было не суждено встретиться вновь. И тем не менее, королева прощалась, уходя налегке, несмотря на войну, несмотря на маленького визириса, уже поднявшегося на палубу, несмотря на новую жизнь в чреве, а Марцелла оставалась с еще большим грузом на плечах, с еще большим ужасом в груди. О, как она безутешно плакала, робко опустив лоб на чужие колени, когда только узнала, как ласкова была рука Рейлы на ее волосах. «Ты выдержишь», — с тихой властностью произнесла королева. В лиловых глазах таяло старое отчаяние, уступая место ожиданию свободы от мужа и, скорее всего, свободы от смерти. Мистер Пицель предупреждал, что беременность ее милости добром не кончится. Вот только добро Рейлы отличалось от его добра. Ему не дано было понять простой истины. Корону снимает с головы только неведомый, но кто-то лишь о том и мечтает, как бы достойно сбросить ношу. Марцелла не могла не мучиться душераздирающей мыслью, что Рейлу забудут вместе с ужасом Ириса и наглостью Ригора, что она останется лишь тенью в истории, абзацем в манускрипте, что о настоящей силе королевы, о ее мужестве, знать наверняка будет чудовищно мало людей, недостаточно для вечности. И брала горечь, кто воспоет прямую осанку королевы Рейлы, кто воспоет ее гордую, несмотря на годы мук и унижений, нежную кожу. Кто-нибудь вспомнит последнюю преграду между безумцем и народом. «Мне будет не хватать вас», почти одними губами, и то дрожащими, проговорила Марцелла. Моргнула неосторожно, и слезы потекли по щекам. не уходите, хотелось сказать, не оставляйте меня одну, как же я буду без вас?» Бессилие мешалось в ней пополам с отчаянием. Она с самого начала знала, что ей не суждено было спасти королеву. «И все же, не сточи своих клыков, моя юная львица, обещаешь?» Вся ласка мира этих слов чуть не согнула Марцелле колени. Она вынудила себя стоять насмерть. «Обещаю», судорожный выдох. Рейла улыбнулась ей и медленно, медленно разжала пальцы на чужих ладонях, забирая с собой свое тепло. В самый последний путь Марцелла не сдвинулась с места, когда благородная спина плавно и элегантно зашагала в сторону корабля, не шелохнулась, когда ветер подхватил паруса. Она бы осталась смотреть на горизонт как можно дольше, если бы сир Баристан, тоже вышедший проводить королеву, не услышал колокол, означавший пересменку гвардейцев у короля. Его рука учтиво протянул Марцелле носовой платок. «Это все, что у меня осталось от ее милости?» – прохрипела она, покачав головой. Прочистила горло, моргнула несколько раз, отпуская влагу из глаз. «Вот увидите, леди Марцелла», – вздохнул сир Баристан, приподняв губы в тени улыбки, – «отнюдь не все», – и повторил, когда они зашагали обратно в замок, – «отнюдь не все», – «и потом, кто знает, как сложится, еще не закончен бой». «Вы правы, невесело», – влажно усмехнулась Марцелла. Подол платья и мягкие туфли собирали в себя белый песок, но и его она собиралась унести с собой. Это, на самом деле, только начало, и следует идти дальше, до самой смерти, какой бы она ни была, когда бы она ни случилась, с пониманием кивнул сир Баристан. «Да», — тяжело вздохнула Марцелла, на миг прикрывая глаза. «Да», она не могла не думать о смерти все эти месяцы, проведенные в столице. Страх подстегивал ее, вынуждая быть самой осторожностью, вынуждая постоянно прислушиваться, оглядываться, держать тон, подбирать слова. С недавнего времени, однако, приходилось бороться за толику умиротворения в груди Рьяни. Полторы недели назад мятежники разбили Джона Коннингтона в колокольной битве, и с тех самых пор каждый день тянулся, словно вечность. Страх безумного короля был заразителен, и какие-либо улыбки, появлявшиеся в Красном замке, окончательно сошли на нет. Армия мятежников шла вперед, и жажда справедливости, ярость на его милость, только крепла, и верные Таргариенам солдаты не могли нести знамена с тем же огнем в глазах, что противники, ведь им было ни за что бороться, кроме как за гордость верных своему сюзерену вассалов. Даже Илберт работал усерднее, за неделю казнив очередного подонка из списка и самостоятельно наметив себе другого, которого Марцелла с Септоном Даллином проглядели. Денни Саррин погиб во время колокольной битвы, и его кузен не собирался спускать это с рук, кому-то что-то прощать. Теперь Рейла отбыла на корабле, и тоску прощания с ней отрезвляла лишь мысль о том, что финал подбирался все ближе и ближе. «Скажите, сир Баристан», — с неожиданной для себя искренностью спросила Марцелла, — «когда это все закончится, страх уйдет?» Он, не замедлив шага, смерил спутницу пронзительным взглядом и отвернулся. «Есть вещи», — произнес Селми устало, — «осторожно, но честно, после которых сложно вернуться назад, даже если вы никуда не уходили. И понятно станет, будут вас мучить призраки прошлого или не будут, только когда перевернется страница, и все изменится, все закончится. Чего вы боитесь, миледи?» Марцелла невесело усмехнулась. «Амбициозных мужчин, сир Баристан, и бессилия женщин. Вы выберете себе разумного супруга», — миролюбиво фыркнул Селми. «Таков и был план, изначально. Выйти замуж за кого-то спокойного, надежного, разумного, доброго, а потом работать вместе, сообща, пытаясь пережить поток бурь, ожидавших Вестерос. Но время тянулось медленно, мучительно, и постепенно заканчивались и деньги, и силы, и даже надежда была на исходе, и это при том, что Марси была известна развязка. Столько всего предстояло организовать и сделать, что порой только и хотелось, что опустить руки, спрятаться в темный угол и расплакаться. И тем не менее, слезами Илью спасти было нельзя. Королева отбыла, и теперь только Варис мог по-настоящему прикрыть спину при дворе, поспособствовать плану. Надо было бороться, барахтаться, не сдаваться уже не столько ради самой себя и своей главной цели, а из принципа. В чем гораздо был безумный король, так это в пробуждении истинных качеств человека. Марцелла не хотела в себе взращивать ни доброту, ни благородство, поскольку «Игре престолов» претил свет и его черты, и все же не получалось быть неравнодушной, не беспристрастной. Слишком сильно ныло сердце, слишком крепко сжимались кулаки, слишком яростно скрипели зубы. До свадьбы, сардонически усмехнулась Марцелла, надо еще дожить. Вы не только сегодня пришли значительно позже обычного, так еще и без служанок, заметил Элберт, запирая за ней входную дверь на ключ. Его голос был озадачен и несколько обеспокоен, но Марцелла не сразу взглянула на Арина. В неровном свете пары зажженных факелов он мог бы разглядеть ее заплаканное лицо. Не стоило зазря беспокоить человека, безукоризненно выполнявшего свой долг и свою работу, несмотря на обстоятельства. «Лали и Кианна в септе», — сказала она, проходя глубже в помещение. Ее взгляд упал на новую башенку из мыла, и губы сами собой приподнялись в улыбке. «Так вы все проконтролировали, получается?» Пришлось, он усмехнулся, отступая от двери. «Вы наняли на редкость хороших людей, миледи. Работают на совесть. Мое присутствие всего лишь не позволило им чрезмерно отвлекаться. Они уважают вас. Не такая уж и великая редкость», — отмахнулась Марси, пощупывая готовое мыло. По их глазам было видно, как сильно они нуждаются в работе. «Я считаю, лучше нанять человека, мечтающего о честном заработке, хоть каком-нибудь, да обучить на свой лад, чем брать профессионала, привыкшего к своей серебряной ложке. Жалования у моих работников более, чем хорошие, если учесть, что они работают всего полдня, да еще и имеют по выходному в неделю, чтобы проводить время с семьями. И завтраком их мои служанки кормят. В общем, мои мыловары знают, что шанс получить такую работу, милость богов, великая удача, не меньше. И я, ко всему прочему, предупредила их, что если хоть раз уличу кого-то в воровстве, то им потом не сдобровать. Иметь достойный заработок в нестабильные времена – роскошь. Никто не хочет потерять возможность кормить семью. Закончив с инспекцией, она удовлетворенно кивнула и направилась к своему кабинету. «Чего вы стоите?» – удивилась Марцелла, когда Элберт не сдвинулся с места, чтобы последовать за ней. «Жду приглашения», – очень просто ответил он, скрестив руки на груди. «Тени», повинуясь пляшущим языкам пламени факелов, бежали по его лицу, заставляя то вспыхивать, то гаснуть проницательные голубые глаза. Марцелла растерянно моргнула. «Вам не стоит ждать моих распоряжений. Дело не в них, дело в уважении. Разве я не поведу себя, как последняя скотина, если не дождусь вашего разрешения, чтобы уединиться с вами в маленькой комнате? Мы уже оставались в ней наедине», не поняла Марцелла. «Ваши служанки», его губы приподнялись в полуулыбке, «загрызут любого, кто на вас посягнет. Причем лично я их в этом не упрекну. Правильно поступит. А, вы об этом», она отмахнулась. «Нет, нет, идемте со мной. Разопьем бутылку вина из моего сундука. Я в настроении сегодня его откупорить. Точнее», Марцелла с наигранной капризностью поджала губы, «вам придется его откупорить. Но что же ваша честь? Уверяю, если дело дойдет до соблазнения, штурмовать крепость буду я», сухо пошутила Марцелла, «в то время как вам придется готовить документ о капитуляции. Характер такой, не воспринимайте на свой счет». «Не буду», пообещал Элберт, и, наконец, последовал за ней. Простая истина состояла в том, что Марцелла не собиралась ночевать в замке и не хотела провести вечер в обществе преданных подруг. Она любила их, разумеется, и берегла, но порой становилась очевидна разница между статусами, и тогда хотелось более равноправных разговоров. В утесе Костерли Марси спокойно восполняла это желание общением с любимыми дядями, а что касалось Красного замка, раньше можно было рассчитывать на ее милость. Но Рейла, если бы Марцелла не успела выплакать все слезы за мучительно долгий день, глаза бы снова наполнились влагой. Ко всему прочему, и другие причины имелись для того, чтобы выпить с Элбертом наедине. Во-первых, король, прослышав об искренних слезах фрейлины своей супруги, смилостивился, отпустив ее в город хоть на целую ночь при желании, лишь бы она перестала выть, как привидение бешеной собаки. Так он, в общем-то, и выразился, Марцелла никогда еще не оставалась в городе позднее темных сумерек. Во-вторых, если она официально уединялась с Элбертом, пусть даже только выпить, это могло сыграть на руку, когда разговор пошел бы о браке в недалеком будущем после победы восставших сил. В-третьих, если и выпивать с кем-то о горе, то с человеком понимающим. Собственно, эти причины Марцелла и изложила Элберту, пока зажигала свечи и вытаскивала из своего сундука бутылку неплохого красного из земель простора. «Королева жива», — заметил Рин, когда вино заструилось по деревянным стаканам. «Но мой кузен действительно погиб. Я благодарен вам за сочувствие, но наши с вами случаи едва ли одно и то же. Рейла, с нынешнего дня, все равно, что мертва, мрачно возразила Марцелла, отпила из своего стакана и удовлетворилась вкусом. Вино было мягким и на язык ложилось, как сок. Тиреллы знали толк в богатствах своей плодородной земли. Ее милость не переживет роды, и все это знают, в том числе и она сама. И она не прервала беременность, нахмурился Элберт. В таких случаях, я всегда предполагал, предпочитают жизнь женщины, а не ребенка. Кто бы позволил, криво усмехнулась Марцелла, и отпила еще. Ее много лет травили. Кто и как, не имею ни малейшего понятия. Так бы среди Таргариенов водилось больше наследников. Впрочем, сейчас она уже не собирается ничего предпринимать. Ее жизнь была слишком тяжелой, так что Рейла ждет смерти, как спасения, со всем смирением и даже с благоговением. И совсем никак нельзя помочь, Марцелла покачала головой. Я пыталась, милорд, но ведь насильно не удержишь. Да и, действительно, зачем ей? Она не верит ни в мужа, ни в победу Ригара, ни в будущее Визириса. Рейла, мне кажется, раньше всех почувствовала конец династии и смирилась. Вы знаете, Марцелла горько усмехнулась, она даже не взяла с собой корону. Ушла налегке. Элберт почти залпом осушил свой стакан и подлил им обоим еще. «Мой кузен погиб, сражаясь за выдающуюся цель», — произнес наконец. «Но я не знаю, кого мне из них двоих жаль больше, в таком случае, его или Рейлу. Пожалейте лучше нас», — вздохнула Марцелла. «Видит боги, они и отмучились, а нам еще жить да жить. Не говорите так», — он, потянувшись через стол, накрыл своей ладонью ее сложенные руки. Марцелла подняла на него взгляд. Элберт, обросший бородой и волосами, красивый, русый, смотрел на нее своими голубыми глазами так мягко, что что-то в груди предательски дрогнуло. Он улыбнулся. «С вами, миледи, все будет в порядке. Откуда вам знать?» «Предчувствие», — Элберт пожал плечами. «Более того, даже если по каким-то причинам, когда Ириса сместят с трона, мне не позволит на вас жениться, то если супруг будет недостойным, его не станет в течение месяца. Думаете, я его отравлю?» Вскинула бровь Марцелла. «Почему же сразу именно вы?» Элберт блеснул зубами. «Как будто я не договорюсь с Лалис Сейкианной», и осторожно отнял ладонь, потянувшись за своим стаканом. Марцелла проводила его руку неоднозначным, задумчивым взглядом. «Это подставит вас под удар. Несчастные случаи от того несчастные и от того случаи, что никто ничего не может доказать», равнодушно заметил Элберт. «Меня интересует ваше личное счастье, и ради него я готов рискнуть». Марцелла тяжело вздохнула, откидываясь на спинке стула. Не хотелось пересекаться взглядами с Арином, а то он мог бы ненароком заметить лишнее. «Моя сестра красивее», — произнесла наконец. «В том числе и вы на нее поглядывали во время турнира». «Поглядывал, поскольку был глупее, чем сейчас». «Время, впрочем, обтесывает острые углы не хуже морских волн. Именно на нее мой отец делает ставки». Она поджала губы, неосмотрительно с его стороны. «Мне не нужна ни ваша сестра, ни какая-либо другая благородная особа, или вы, или никто». «Не стоит выражаться так категорично», — покачала головой Марцелла. «Положение дел может много раз измениться. Кто знает, вдруг ваш дядя выторговал вам невесту. Вряд ли, раз никто до сих пор не чешет языком эффективности моей смерти. Зачем я вам?» — спросила она в лоб. «У меня и характер не сахар, и своеволия на целый военный лагерь повстанцев». И спешно отпила еще вина. Элберт какое-то время молчал, разглядывая собеседницу. Он молчал так долго, что все-таки пришлось на него взглянуть. «Мне понятны причины вашего страха перед мужчинами», наконец медленно произнес Арин, задумчиво уставившись на пламя свечи. «Они прояснились после первого убийства. Негодяй тогда как раз возвращался довольный к себе домой, сытый, удовлетворенный. Вы мне этого раньше не говорили», вытаращилась Марцелла. «Септон Даллин меня исповедовал», нахмурился Элберт. «Я тогда переборщил, но не в этом дело. Ваш страх перед мужчинами мне понятен теперь, миледи. И тем не менее, ну, я не понимаю, почему вы считаете себя недостойной любви». Марцелла дернулась, как от пощечины, и уставилась на Элберта во все глаза. Она не нашлась с ответом. «Вы хотите быть любимой», продолжил Арин, все еще не глядя на Марцеллу. «Если подумать, то вся ваша личность – сплошная борьба, причем не столько за право на любовь, сколько за аргументы быть любимой. Я не сразу это заметил, вы хорошо скрываете свои тайные желания. И все же, не понимаю, Вы красивы, родовиты, умны, амбициозны, добры, но считаете эти качества недостаточными. Потому что этого недостаточно, Марцелла с силой проглотила вставший в горле ком. Всю предыдущую жизнь она давала партнерам поводы. Что касалось этой, даже в семье любовь требовала причин для фундамента. Отнюдь, и Элберт, наконец, посмотрел на нее, пристально. Иначе я бы не согласился выпить с вами наедине. Вы правильно выразились в нашем предыдущем разговоре, когда сказали, что честь мылом не отмоешь. Не думайте, что я не рискую потерять благосклонность дяди Джона и право считаться его наследником, развлекая вас личной, даже интимной, беседой. И не думайте, что не опасаюсь предстоящего разговора с вашим отцом. Но я знаю, чего хочу, кого хочу, на что иду и зачем. И считаю, что моя игра стоит и риска, и усилий. Откуда вам знать, что все это окупится? Вспылила Марцелла. Я не давала вам клятв. Ну и что? Она растерялась. Как это ну и что? У вас ведь нет гарантий. Ничего страшного, безмятежно ответил Элберт. Подлил им обоим еще. Если ваша любовь зиждется лишь на причинах, я вам их дам. Кое-какие уже имеются, потом дам еще. Это, Марцелла никак не могла себя взять в руки. Окститесь, Элберт, ваш подход невыгоден. Я всего лишь, ее голос дрогнул, всего лишь жалкая фигурка ополченца на доске Кайваса. Никогда не играл, пусть и слышал, невозмутимо произнес Элберт. Но рискну предположить, что вы недооцениваете себя и недолюбливаете. Кто знает, улыбка чуть тронула его губы, может быть, именно поэтому я хочу покрыть вас моим плащом в септе, чтобы спасти меня от самой себя, неверяще рассмеялась Марцелла. Вы не требуете спасения, он покачал головой, так что нет, однако согреть вас, отогнать ваши страхи, обеспечить безопасность, это я могу, и не пытайтесь отрицать, что не нуждаетесь в ласке, всем она нужна, я не ожидала от вас, нехотя призналась Марцелла, хмуря брови. О, разумеется, Элберт блеснул зубами в ухмылке. Я все-таки Арвин. Соколы летят высоко, а добычу сшибают стремительно, когда охотятся. Это вы выпустили меня из клетки, не подрезав крылья. Так подставьте птице руку. И однажды, он посерьезнел, вы научитесь летать вместе со мной. Марцелла медленно моргнула, почувствовав почти животную искренность чужих слов. И вы полагаете, проговорила она осторожно, чувствуя нервное биение своего сердца, что львиная стая меня отпустит. Ведь Элберт обещал ей, между строк, не просто брак. Орлиное гнездо высоко, миледи. Раз змеи уже не способны обеспечить свободу Эли, раз хайтауэры, повинуясь тиреллам, идут бок о бок с драконьими знаменами.